война как будто не ощущалась ни в чем. И воробьи дрались на изгородях особняков Амалиенау, так же, как и в мирное время. И только пустые коробки обгорелых жилых домов в центре города и чудовищные свалки из обломков правительственных зданий возвращали столицу Восточной Пруссии и ее обитателей в январь 1945 года. Этим солнечным январским утром по улицам Кёнигсберга шел старик. По одежде его можно было признать сельским жителем. Он шел медленно, поглядывая по сторонам, останавливаясь, читал приказы комендатуры и распоряжения городского магистрата. Из-под лобья поглядывал на патрули эсэсовцев, покачивал головой при виде развалин и вдруг вздрогнул, когда на него глянул с плаката тип в надвинутой на глаза шляпе и буквами ПСТ над головой. Человек пересек почти весь город. Наконец он остановился перед витриной бакалейного магазина. Она была закрыта гофрированной шторой. Старик обогнул магазин, разыскал калитку, нащупал рукой кнопку звонка и нажал ее большим пальцем. На дорожку она начиналась от калитки и была уже очищена от выпавшего утром снега. Вышел человек в меховой шапке с козырьком, в жилете, в щегольских бриджах, заправленных в тупоносые шевровые сапоги. «Похож на нашего Целленлейтера», — подумал старик, и сомнения охватили его душу. «Что нужно?» — грубо крикнул человек на дорожке. «Бакалейщик Вольфганг Фишер, это вы? Я от дядюшки Рихарда с письмом из деревни». «Он еще скрипит, дядюшка? А ведь ему без малого 80. 81, да еще с половиной. И 2 недели в придачу? 3 недели, господин Фишер». Выстрел в машине. Глава 1. Одно из самых значительных наступлений Красной Армии началось 12 января 1945 года. От берегов Янтарного моря до лесистых отрогов Карпатских гор обрушилась на гитлеровскую армию советская техника, бомбы, снаряды, ринулись на позиции немецких войск, безудержные в своем стремлении добить врага в его логове русские солдаты. Вражеская оборона была взломана на протяжении 1200 километров. В огромный прорыв устремлялись все новые подразделения, развивая наступление и закрепляя успех Красной Армии. Большие потери в технике, в людских резервах, быстрый отход немецких частей, не способных противостоять ударам русского оружия, заставили Гитлера отказаться от дальнейшего развития операции на Западном фронте под Арденнами и перебросить 5-ю и 6-ю танковые армии на восток, чтобы сдержать расширяющееся наступление советских войск. Красная армия выполнила свой союзнический долг и в который уже раз приняла удар на себя, спасая западноевропейскую цивилизацию и заокеанских солдат от гитлеровских пришельцев. Глава 2. Наутро Вернер фон Шлиден и Фридрих фон Герлах сердечно простились с гостеприимным бароном, заставившим их на дорогу распить 2 бутылки Мозельвейна. В замке было людно и шумно, стучали молотки, раздавались голоса работников, заколачивающих ящики с ценными экспонатами коллекции фон Гольбаха. «Старик, видимо, всерьез убедился в скором приходе русских», — подумал Гауптман. «Следует это отметить». Ночью выпал снег, и на дороге, ведущей от имени барона к шоссе, его уже примяли резиновые колеса повозок. Сейчас машину вел фон Шлиден. Обер-лейтенант сидел рядом, ежась от холода и пряча лицо в меховой воротник шинели. Когда миновали памятник трем генералам, Гауптман сказал, повернув голову к Фридриху и чуть-чуть замедляя ход. «Вы хотели что-то рассказать мне вчера об этом?» Фон Герлах буркнул в ответ и еще глубже втянул голову в плечи. «Болит голова, Фридрих?» «Ничего. После Прейсиш-Эйлау я остановлю машину, и мы посмотрим, что дал нам в дорогу наш гостеприимный дядюшка». Обер-лейтенант молчал. Вернер не задавал ему больше вопросов и только изредка посматривал искоса на нахохлившегося приятеля с чуть заметным сожалением, покачивая головой. Наконец они оставили позади Прейсиш-Эйлау, обогнали колонны военных грузовиков с боеприпасами, двигающуюся в направлении Кёнигсберга, и Вернер свернул вправо по лесной дороге, уходящей в густой ельник. Мотор фон Шлиден не заглушил. В кабине было тепло, а после первых рюмок доброго коньяка и уютно. «Странный вы человек, Вернер», — вдруг сказал обер-лейтенант. «Давно вас знаю и никак не могу разгадать». «А надо ли, дорогой Фридрих?» — улыбнулся фон Шлиден. «Не такая уж я примечательная личность, чтобы ломать над этим голову». «Что это он?» — подумал Гауптман. «Или я был где-то неосторожен?» «Налейте еще», — сказал Фридрих. «Вам с удовольствием. А я воздержусь, если мы хотим целыми вернуться в Кёнигсберг», — ответил фон Шлиден. «Как хотите, а я выпью. Что же касается моей шкуры, то она уж вряд ли кому пригодится. Мне тем более». «Кому мы теперь нужны, Вернер?» «Запутался парень», — подумал фон Шлиден. «Теперь ты, кажется, созрел для серьезного разговора. Но начинать его следует не сегодня и не вдруг. Подожду до приезда в Кёнигсберг. Кажется, из Герлаха кое-что может получиться». Он понимал, что практической пользы от Фридриха, рядового штабиста, будет немного, но его соображения по поводу этого человека не исчерпывались только желанием использовать обер-лейтенанта в своих делах. Вернеру нравился Герлах, его острый, не желающий мириться с обыденным и привычным ум, доброе сердце и тщетные попытки вырваться из круга, в котором Герлаху надлежало пребывать с рождения. Но для себя Вернер еще не решил главную задачу. Он не мог с полной уверенностью утверждать, что духовный портрет Герлаха, написанный им, соответствует истинному внутреннему облику обер-лейтенанта. «Подождем еще немного», — подумал Вернер. «Все это не так просто». Неслышно упал ком снега, и зеленая лапа еле выпрямилась и задрожала. «Вот так бы сбросить с себя то, что носишь на сердце», — задумчиво произнес Фридрих фон Герлах. «Кстати», — продолжал он, — «о тех генералах. Вы, верно, тоже учили о том, как геройски сражались они под Прейсиш-Эйлау в 1807 году?» «Конечно, об этом знает каждый гимназист. А уроженец Пруссии, как вы, Фридрих, тем более. Я, правда, родом из Баварии, но историю этого сражения знаю неплохо». «Ха, неплохо», — усмехнулся обер-лейтенант. «Вы наивный чудак, Вернер. Не было никакого геройства, есть только памятник этому. Во-первых, сражались с Наполеоном русские войска, которых Фридрих Вильгельм III пригласил спасать Пруссию от разгрома». «Ну, об этом-то я знаю», — сказал Вернер. «Но ими командовал все-таки Бенниксен». «Бенниксен! Ха! После первой атаки Наполеона под Янковым он увел армию в Кёнигсбергу, оставив в арьергарде конные эскадроны русского генерала Багратиона. Именно они позволили армии отойти без потерь и занять позиции для контратаки у Прейсиш-Эйлау. Конники Багратиона да казаки Платова едва не захватили в плен самого Наполеона.